Глава 16. Танцы с троллем. Личи, ты больной? Ермолова прямо со скамейки сделала сальто назад, только загорелые ножки в чулках мелькнули. Ты притащил в кампус личи! Она была очень хорошенькой в этот момент. Кудряшки растрепались, щечки раскраснелись, глаза блестели. А в руках у нее сверкала большая двухлезвийная секира. Откуда это еще? Я перевел взгляд на скамейку и увидел, как чугунная литая боковинка подлокотник просто отсутствует. Ого! Эля, личи — это фрукт! Я поднял руки вверх, как будто сдаюсь. Девушка в белой блузочке, клетчатой юбке, чулках и туфельках и с секирой. Какая прекрасная дичь! Личи — это нежить! Помотала она головой, и кудряшки ее запрыгали. «Титов, ты псих ненормальный!» «А... подожди, в смысле фрукт?» «Фрукт? Ну вот, личи!» Я раскрыл ладони, показал ей красный шарик размером 4 сантиметра, не больше. И тут же полез в карман. А вот мангостин, это рамбутан. «Это ты мне принес?» Она скорчила удивленную гримаску, примиленькую, посмотрела на оружие в своих руках, вздохнула. Приложила его к скамейке, металл поплыл, меняя форму и структуру, сливаясь с ножками лавочки, обретая исходные черты. «Офигеть!» — сказал я. «Трансмутация!» «Эля! Это твоя естественная магия?» «Офигеть! Из скамейки секира!» «Ого-го!» «Я и на самом деле обалдел! Вот это волшебство, настоящее, как в сказке!» «Ну, давай сюда своих личей и мангустов, титов, и садись рядом». Она похлопала ладошкой рядом с собой. «Ты что, решил меня купить?» «Чего?» Я запустил в воздух все три плода, и они опустились ей на колени. «Купить? Не, я просто зарплату получил, ходил в город, вот и...» «И потом тебя привел на урок тот страшный сыскарь и сказал, что ты участвовал в спецоперации. Титов, ты агент?» Она принялась чистить фрукты. «Ты кто вообще?» Помощник столяра. Я продемонстрировал ей ID-браслет. «Знаешь, Эль, мне очень нравится, когда ты радуешься. Вот я и решил с первой зарплаты тебя порадовать. В последние дни на тебе лица нет». «Жуй», — сказала она и сунула мне в рот половинку личи. Кисло-сладенько и приятно. Вот как оно было. Посмотрев на мою довольную рожу, Ермолова облизнулась и слопала вторую половинку. «А хорошо». Кивнула она и улыбнулась. «На самом деле хорошо. Спасибо. И да, Титов, это трансмутация. Я Ермолова из клана Ермоловых, и моя естественная склонность — превращение вещей. И у меня очень плохой контроль. Я не топор хотела, а... Впрочем, это уже не важно. Против настоящего лича это все равно не поможет. Я просто испугалась». «А ты видела настоящего лича?» — вытаращился я. «О-о-о! Похоже, ни у одного меня было интересное детство». «Так, что там у нас дальше?» Она поначалу проигнорировала мою реплику и потянулась за следующим фруктом. «Рамбутан? Ну и название. Как будто лекарство какое. Что ты на меня так смотришь, а? Думаешь, раз я аристократка из клановых, то такие деликатесы мне должны каждый день на обед подавать? Ты знаешь, сколько магов в клане Ермоловых? Ты можешь представить себе их образ жизни, уровень достатка каждого из них, взаимоотношения между родичами? Ты ничего обо мне не знаешь, Титов, ничего. Ты умненькая, красивая, добрая. Отлично танцуешь, у тебя хороший вкус на музыку. А еще, когда не вредничаешь и не воображаешь, становишься очень обаятельной, — парировал я. Ну, кое-что я знаю. Мне нравится. О, а еще у тебя трансмутация. Это не банальная пиромантия или телекинез. Это эксклюзив. Ты уникальная, Ермолова. «Ну вот откуда ты такой взялся, а?» Она вздохнула и посмотрела на меня странно. «Миша, Мих, ну, может, не надо оно тебе, а?» Ее взгляд был чуть ли не умоляющим. «Да что за дичь тут происходит? У меня почему-то сердце защемило, мне стало как-то жаль. Я не знаю, чего или кого жаль. Элю, себя?» Ну ладно, я кое-что уже знал про Ермоловых. Они темные. И попрошу не путать с некромантами. Тьма — суть разрушения, поглощения энергии, отсутствия жизни, света и всяческого прогресса. Сплошная аннигиляция, регресс, черная пустошь вместо цветущих садов. Темные наряду с пиромантами — самые востребованные из военных магов. Лучшие штурмовики и чистильщики. Ермоловы — бойцы хоть куда. Жесткие, агрессивные и, пожалуй, самые склочные и задиристые из знатных родов государства российского. Если не в десятку, то в двадцатку сильнейших кланов точно входит. Ну и что? Что с того? Почему она так смотрит? «Давай пробовать рамбутан», — предложил я. Она потерла носик ладошкой и сказала: «А давай». И мы съели рамбутан и мангостин, и поболтали об экзаменах, и обсудили учителей и преподов. А потом Ермолова рассказала, что из-за проблем с концентрацией у нее не всегда получается трансмутировать то, что она желает. Иногда вместо запланированного прилетает какой-то случайный образ из головы. Например, она как-то хотела превратить брючный костюм в платье, как у Эссерия Рония, лесной владычицы. А получился костюм зебры. «Выглядела как полная дура», — сказала она. «Думала, отсюда сквозь землю провалюсь. Человек 100 на это смотрела». «Я думаю, ты была самой симпатичной зеброй», — стараясь не засмеяться, предположил я. И очень вовремя заметил процессию, идущую от ворот кампуса к административному корпусу. Гляди, Рикович, похоже, привел своего ценного специалиста. Любопытство съедало меня. Я вскочил со скамейки и выглянул из-за кустов. Иван Иванович решительно двигался по дорожке, следом за ним топал настоящий великан. Он был огромен, мускулист, синекож, а изо рта у него торчали клыки, нижние, верхние, как у всех орков. Ботинки гиганта достигали, наверное, 50 какого-нибудь размера. Росту в нем было 1 метр 3 или около того. Мускулистые руки напоминали ковши экскаватора, а ноги — колонны средних размеров дворца. Кожаная жилетка, широкие штаны с карманами и куча разных бус, фенечек, амулетов, прибамбасов и цацек составляли его костюм. В руках он держал колотушку, обмотанную синей изолентой, и огромный бубен. «Вот это да! Вот это уже интересно!» Я протянул ладонь Эле. «Идем скорее смотреть на спеца!» Она без смущения ухватилась за мою руку и встала с лавочки, выглядывая из-за кустов рядом со мной. — Это тролль, — сказала она. Руку я ее не отпускал, и она не забирала. — И более того, тролль-шаман ордынский. Видишь, у него белая длань на бубне. Никогда не видел раньше троллей. Я пораженно наблюдал за синекожим великаном, который удивительно легкой для его габаритов походкой дефилировал мимо. «Пошли смотреть!» И мы стали красться следом, держась за руки. Зрелище привлекло не только меня и Элю. Я видел, как вокруг главного корпуса собирались студенты из окрестностей. Выходцева со Святцевой, Розен с той фиолетово-волосой целительницей, Строев с Щавинским и еще какие-то ребята и девчата. Тролль — очень редкое явление природы. Всякому охота поглазеть. «Титов, хватит шариться по кустам!» — рявкнул Рикович. «Иди показывай нашему приглашенному специалисту место происшествия!» И как он только высмотрел меня. Я с сожалением отпустил руку Ермоловой и вынырнул из зарослей черемухи один. Не знаю, чтоб не подставлять ее, наверное. Мне всегда казалось, что держать девушку за руку — это уже что-то значит. Получается, между нами что-то было... Может, я ей даже в какой-то степени нравлюсь? В смысле, не просто как интересный человек, а как парень, мужчина... Не, вряд ли. Или все-таки? «Здрасте», — сказал я, подходя к троллю и задирая голову. «Меня Миха зовут, а вас?» «Хурджи», — сказал тролль и протянул руку для рукопожатия. Я уже говорил, что его руки похожи на ковши экскаватора. Подтверждаю. Рукопожатие было такое, будто здороваешься именно с экскаватором. «Так-то пошли, Миха, место изгнания смотреть», — проговорил он. «Я там пролезу». «Потолки высокие», — задумался я. «А вот двери туалета вряд ли». Мы шли к корпусу и общались, как два старых знакомых. Я и этот синекожий страшный великан. Дело было в мужском туалете. Я услышал слово «изыди», а потом звонил одохлятиной. «А где, однако, ты нюхал дохлятину?» — поинтересовался тролль. «Я в усадьбе жил, в лесу. На нас напали один раз, но у руки из охраны всех убили и за ноги по лесу развешали. Воняло именно так», — пояснил я. «Хотя мне в лес ходить запрещали, но я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». «Так-то путрисцин и кадаверин», — глубокомысленно изрек Хуржин. «Не сера. Значит, не демон. Значит, мой профиль». Он согнулся в три погибели, двигаясь по лестнице и коридорам, и, кажется, пол под ним прогибался. Мы прошли в туалет, и тролль стал тыкать пальцем в стену и принюхиваться. А потом взял и лизнул декоративную штукатурку. Язык у него был громадный, просто ужас. «Так-то все понятно. Пойдем, настучим ему в бубен», — кивнул Хурджин. «Поможешь?» «Но я...» «Да нормально», — осклабился тролль. «Я тысячу раз так делал». Я не знаю почему, но этот великан пришелся мне по душе. С одной стороны, синий, здоровенный, объективно очень страшный, с каким-то бубном и куском трубы вместо барабанной палочки, обмотанной изолентой. С другой стороны, свойский, простой, как три деньги, нормальный вообще. «Ладно», — сказал я. «В конце концов, если надо настучать в бубен...» «Стучать буду я. Ты на подтанцовке». «Да нет проблем», — пожал плечами я. «Я ведь думал, что мы идем кого-то бить. Ясное дело, он будет основной убойной силой, а я спину ему прикрою или что-то в этом роде. Я понятия не имел, что он прямо всерьез, очень буквально все это говорит». «Ай!» — выкрикнул огромный тролль и снова застучал в бубен. Ритм был незатейливый, а вот танец синего завораживал. Сколько грации в туше величиной с белого медведя! Это просто поразительно! Каждое движение шамана казалось отточенным. Он двигался как балерина, если можно сравнить синюю, мускулистую громадину с балериной. Но вот как Мих-Мих работал по снарядам, так Хурджин и танцевал, то есть жил. А потом он кинул бубен на землю, повернулся ко мне, взмахнул руками и душераздирающе улыбнулся. — Не идет без подтанцовки. Не лезет, сука, падла. Мальчишки и девчонки, так-то я должен настучать в бубен одной твари, которая портила тут всем жизнь и резала волосья вашим товарищам. Однако... «Мне нужна помощь. Мих, смотри, показываю один раз. Вот так вот руки по очереди на затылок, вот так на плечи, потом на жопу, потом вот так. Бедрами крутим. В прыжке поворачиваемся на 90 градусов, и так-то все начинаем заново. Ритм я задам. Ну, давай, Миха». Вот это я попал. Нет, у тролля это классно получилось. Даже бедрами крутить выходило мужественно. Но я не он. Я ж как дебил тут перед всеми. «Ты обещал». Он погрозил мне синим гигантским пальцем. «Ты мужик или не мужик?» «Голимая разводка», — возмутился я. «Конечно, мужик. Давай, Худжин, стучи в свой бубен. Я уже понял, что это ритуал или вроде того, так что мне пофиг. Давай, чего там, руки на затылок?» «Ага. Он закивал и снова ухватился за бубен. «Это великое ордынское эгрегориальное колдунство. Рецепт пана атамана Бабая с архана Хтонического. Ну, погнали. Мальчики, девочки, Чем больше вас будет, тем веселее получится так-то. И тем скорее мы этого лосиного гада экстракцию проведем. Тролль, который знает слово «экстракция», ударил в бубен и речитативом начал напевать нечто невообразимое. Вот я как не силился, ни единого слова разобрать не мог, сплошная дичь и бредятина, но забойная. Если честно, мне слышалось что-то вроде... «Аль-тюкио, патюкио, макарена, ашуры-муры тролливали посадена, макарена, ай!» И Хурджин вильнул бедрами, повернулся в прыжке вместе со мной. «Девчонки, девчонки, давайте сюда, я же вижу, вам интересно. Да дайте смартфон лысому, пусть он снимет нормальный тренд на хостинг. И у вас обосраться, сколько просмотров будет. Главное, хэштег ставьте. Орда!» Какой продвинутый тролль. Просто убиться можно об стенку. Но это же сработало. Первой меня поддержала Эля. Она встала рядом и тоже подхватила немудрящий танец. Потом Святцева с Выходцевой. Ну а следом, за девочками... Пацаны уже пристроились, потому что девушки, они капец как классно танцуют. И это, наверное, самое красивое, что в мире есть, танцующие девчонки. А тролль, меж тем, стучал в бубен и нарезал свою бредятину. «Эх, дура не бандура, умочачи! Ох, как ты сел на диво конь амигос! Макарена, ай!» Эфир вокруг нас просто с ума сошел. Он бурлил, как огромный котел с супом. Потоки и сгустки маны извивались, переплетались над нашими головами. И каждый понимал, этот тролль реально из высшей лиги. Наверное, Рикович и Полуэктов тоже. Но чтобы вот так, с шутками, прибаутками, с танцами, битьем в бубен, выворачивать эфир наизнанку, это мощно. «Ай!» Кричали уже все хором и посмеивались, виляя бедрами. «Определенно я знаю, что будут танцевать в клетке в пятницу». «Ага, скотина!» Заорал Хурджин и вытащил откуда-то из воздуха мерцающую полупрозрачную фигуру. Тролль держал свою жертву за кадык синей лапищей и счастливо улыбался. «Призрак! Призрак так-то, а я знал! Спасибо вам, сударь и сударыня!» Он раскланялся и махнул рукой, в которой был зажат виновник всех наших танцев с бубном. «Позвольте вам представить посмертную эманацию настоящего говнюка, Тодора Свинского, цирюльника с Флотской улицы. А я все думал, почему волосы? Очень ведь неудобный образец для генетического анализа. Вот он-то вашим товарищам прически и портил, однако. Но пушай нонича о поведении своем сходском и подумает. И в делах своих скорбных признается». Тролль знал еще и про генетический анализ. Ну надо же. Призрак, прозрачный мужик в длинном кожаном плаще и состоящими дыбом волосами, беспомощно трепыхался в его лапе и явно пребывал в состоянии... тотального шока. В это время прибежал Рикович с чем-то вроде стеклянной колбы размером с человеческую голову. Тролль, ничтоже сумняшись, запихал туда ошарашенное происходящим привидение и сказал: «Так-то, когда видос монтировать будете, последнюю часть с этим засранцем вырежьте, потому как информация конфиденциальная, то понимать надо. Все как обычно, пришла орда и всех спасла. Жду аплодисментов». Разумеется, я захлопал первым, потом все остальные. Определенно, такого цирка мы еще не видели. Проходя мимо меня, Ходжин поковырялся у себя в кармане и достал крохотный картонный прямоугольничек, черный с белым отпечатком ладони. «Нутром, чую ты наш, ордынской». Таинственным шепотом наорал он мне в ухо. «Будет хреново, звони. 3-2-2, 2-2-3. Скажи, Хурджин посоветовал, там пацаны разберутся». И ушел во свояси, насвистывая какой-то бравурный мотивчик. А я пялился ему вслед и пребывал в слегка контуженном состоянии. «Классно танцуешь», — Эля подошла ко мне и вдруг легонько толкнула бедром. И упорхнула следом за Святцевой и Выходцевой, чуть ли не в прибрыжку, явно пребывая в замечательном расположении духа. Хм, только и смог сказать я. Вот к такому меня жизнь явно не готовила. А уже час спустя меня выдернули прямо с тренировки. Мы с Ави только-только начали спарринг, и надо было сказать, несмотря на мое преимущество в длине рук, казацкая выносливость и компактность играли ему только в плюс. Ну вот попробуй найди у него слабое место, когда он со всех сторон квадратный. И апперкоты что надо, и ногами дерется, только по ногам. Но болючее. В общем, интересный бой. А тут прибегает Иван Ярославович Кузевич и спрашивает, «Ты почему не у психолога?» «Не, мне Кузевич нравился». Иначе бы я точно выдал ему любимое «ты втираешь мне какую-то дичь». Но я снял перчатки и пошел переодеваться. Кулачные бои полезнее психологов, в этом я на 100% уверен. Ко мне приезжали психологи периодически, две тетеньки и один дяденька. Проверяли уровень психического развития, социальную адаптацию, ну и все такое. Честно скажу, после потасовок с уроками мое состояние психики было намного лучше. Наверное, мне попадались качественные уроки и некачественные психологи. Но в колледже психологом на полставки работала Анастасия Юрьевна Кузевич-Легенькая. И получается, что я попал в засаду. Я с ней не особенно общался, но поскольку она жена Ивана Ярославича, то наверняка адекватная. Потому что он-то вообще-то нормальный человек. Так что я был вынужден сделать послушный вид и поплелся за ним. «Правила такие», — пояснял на ходу соцспед. «Ты поучаствовал в боевой операции? Обычно это во время практики случается, и там уже все через обследование проходят. Стресс, угроза жизни, экстремальная обстановка, а вы, по сути, подростки. И при этом...» Сами по себе смертельно опасное оружие, понимаешь? В общем, положено. Титов, я все понимаю. Ты парень тертый, тебе оно кажется бессмысленным, но... Просто прими как данность, а еще у Анастасии Юрьевны есть чай и вафельки. Ранец с яблочным повидлом. Аргумент? Аргумент, признал я. Резонный. Все-таки он и вправду был адекватным человеком, да и жена его тоже. Они друг другу кивнули, когда я входил в дверь кабинета. И Кузевич легенькая встала из-за стола. «Миша, садись в кресло», — сказала она. Голос у педагога-организатора и психолога по совместительству был приятный. Возраст у них с мужем был одинаковый. Я слыхал, они раньше учились в одном классе, инициировались чуть ли не одновременно. Он по огненной стихии, она по воздушной. Отучились в колледже, потом доучивались где-то... Там же получили инициации второго порядка и распределились уже сюда, в Пеллу. Ну что можно сказать? Повезло нам с ними. Почему повезло? Да потому что кроме вафель ранет, которые сами по себе очень неплохая штучка, Анастасия Юрьевна выставила на стол бутерброды из буфета в вакуумной упаковке и заварные пирожные с вареной сгущенкой. «Офигеть!» — сказал я. «Это что за праздник жизни?» «Ну, вообще-то, на самом деле я сама собиралась чаю попить», — беспечно заявила она. «Да и с тобой, в общем-то, все понятно. Я пообщалась с Иваном Ярославичем и с Людвигом Ароновичем, и с Яном Амусовичем, а еще с твоим куратором. И знаешь что, все они говорят, что ты парень стрессоустойчивый и к экстремальным обстоятельствам привычный». А еще настроены весьма скептически и даже цинично ко всему, что тебе пытаются навязать. Вот я и подумала, лучше мы с тобой чайку попьем. А потом ты мне пару рисунков нарисуешь, один тест заполнишь. Ну, чтобы у меня доказательства были, что мы работу с тобой по профилактике ПТСР провели. Проверки ведь потом не докажешь. Ого, почесал я затылок. Вы психолог, что надо. Лучший психолог из всех, что я знаю. «А ты много знаешь их?» Она разлила чай по чашкам. «Ладно, давай налегай на бутерброды. Не бойся, все казенное, я не тратилась». «А меня уговаривать не надо было. На такие дела я всегда сговорчивый». так что я взял в одну руку бутерброд, в другую — заварное пирожное, и пока остывал чай, откусывал и от того, и от другого. По очереди. Нет, это не извращение, это эклектика, как говорил дед Костя. Троих знаю, прошамкал я. А, нет, четверых. Четвертый работал в интернате, настоящий моральный урод. Но его мы считать не будем, а те трое, они были скучные. И что, совсем ничего спрашивать не будете, Анастасия Юрьевна? Только пара рисунков типа «Нарисуй семью», «Нарисуй человека под дождем» и «Тест на тревожность». Ага. Ее глаза смеялись. И все. Но знаешь, ты сам можешь меня спросить. Ну, мало ли, тебя что-то беспокоит. Обсудим сейчас один на один. Если не захочешь, я никому не расскажу. Но если ответить не смогу, постараюсь спросить у компетентного человека. Я отхлебнул чаю вкусного с чабрецом и задумался. Похоже, Кузевичи действительно нормальные. Интересно, в какой школе они учились и в каких семьях жили? Кто их такими нормальными воспитал? Наморщив лоб, я посмотрел на психолога и отметил про себя, что у Ивана Ярославича в старших классах губа-то была не дура. И решился. Беспокоит три вопроса, но они очень разные. Ну, давай, Миша. Миха, ты ж не любишь, когда тебя зовут Миша. А, кстати, почему? Потому что Миша еле дыша, прыснул я. И тут же прижал ладони ко рту, чтобы крошки от бутерброда во все стороны не полетели. У нас была в интернате вахтерша, Кагринаковна, снажья баба. Вот она и... А, неважно. Я, слава богу, не в интернате больше. Так что, задавать? Задавай, задавай. Анастасия Юрьевна и не думала записывать что-то в блокноте или делать из себя важный вид. Ну вот, первое, что меня беспокоит. Это тот мужик в пелле. Он ведь кофту хотел, а я ему в морду дал. Как он там, как его здоровье? Я действительно волновался за него, мне стыдно было, если честно. Может, к нему в больничку нужно сходить? Ну, там извиниться, апельсинов принести. Но я не знаю, что в таких случаях делают. Ну, это мы выясним. Могу прямо сейчас позвонить и узнать. Кивнула она, внимательно и по-доброму глядя на меня. А еще два вопроса. Почему тролль так офигенно танцует? И как так получается, что в колледже, что не девушка, то красавица? Ну вот ей-богу, одни красотки вокруг, — выпалил я. Вот это стресс так стресс. И мигом сделал вид, что самое важное, что есть в моей жизни, это чай с чабрецом и вафли ранет. Ибо неловко было до ужаса.